тот день никто в замке не видел Зигфрида. Он закрылся в своих покоях и не показывался до самого съезда гостей. А между тем повсюду творилась радостная суета. Готовили столы, чистили серебро, расстилали ковры, наряжались, причесывались. Словом, готовились к пышному торжеству. И вот во множестве люстр и канделябров зажглись тысячи свечей, и в зале появилась принцесса со своей свитой. Из дверей напротив, навстречу ей, вышел, как того требовала церемония, нарядно одетый принц.